Но у меня вышла какая-то неопределенная гримаса. Почему? Более заманчивое предложение. Не получила. Впрочем, я уже целый час не проверяла автоответчик. Пожалуйста, не проверяйте. Он лениво улыбнулся, не раскрыв меню, отодвинул его в сторону. Я закрыла свое и положила сверху. Эдвардс явно знал, чего он хочет. Я пока что понятия не имела, но мне начинало нравиться принимать решения на лету. «Как себя чувствовала Хелен Рейнольдс, когда вы от нее уходили?» «Ага, прекрасно, прямо к делу. Какое разочарование, но в конце концов я сама настаивала на том, что это не свидание. Поделом мне». «Примерно так же. Ее сестра приехала из Квинса и очень помогла. Вы же не подозреваете, Хелен?» «Мне казалось, что мы условились позавтракать, чтобы это вы рассказали мне все, что знаете». Его улыбка стала еще шире, но теперь в ней появился оттенок предостережения. Хелен этого не делала. «Почему вы так уверены?» «Подозреваю, что он поднимет на смех такой аргумент, как паэлью, и решила применить более психологический подход. Она жаждет возмездия, кто бы это ни сделал, и она не притворяется. Вы так хорошо ее знаете?» «Нет, но я в состоянии различить искреннее чувство, когда я его вижу». Его улыбка слегка поблекла, и я уже ожидала достойного ответа, но тут подошла официантка. Эдвард заказал смешанный бейгл и кофе. Я подумывала о том, чтобы к нему присоединиться, но потом вспомнила о маковых и кунжутных семечках, которые вечно норовят застрять между передними зубами, и остановилась на фруктовом салате и кофе. Было просто стыдно делать такой скромный заказ, когда вокруг витали ароматы жареного мяса и яиц, кленового сиропа и топленого масла. Но мне хотелось уверить Эдвардса. Я понимаю, что это деловой завтрак, и не более того. Вдобавок, я из тех девушек, которые предпочитают не демонстрировать свой прекрасный аппетит на ранних стадиях знакомства. «Освежите мою память. Как давно вы знали Тедди?» Эдвард скрутил в руках ручку, не открывая блокнота. Он не отрывал от меня взгляда, но я смотрела в основном на ручку в его пальцах, главным образом для того, чтобы избежать встречи с большими синими глазами. 3 года. Я и до этого о нем слышала, но в журнал я пришла 3 года назад. Слышали о нем? Моя приятельница Стефани Гленн работала с ним в ФАМ. Он там работал перед тем, как перешел в Zeitgeist. Точнее, его он тоже там работала. Они очень давно знакомы, это она привела его в Zeitgeist. У него была прекрасная деловая репутация. Правда, что касается его умения ладить с людьми, то тут мнения расходятся. А что о нем говорила ваша приятельница? Она считала его шумным, но безобидным. Но она никогда не работала под его руководством, а он не пользовался популярностью в основном среди своих подчиненных. Она с ним спала? Представив себе Стефани рядом с Тедди, я чуть не рассмеялась. «Исключено». Эдвард удивленно приподнял бровь. «Стефани лесбиянка». «Ясно. А кто с ним спал, вы случайно не знаете? Почему вы все время к этому возвращаетесь?» Я и сама все время гадала, а не было ли у Тедди в прошлом каких-то дурно пахнущих любовных историй, но в конце концов я журналист, который изучает человеческую натуру. Эдвард же интересовался этим как полицейский, что могло означать только одно. «Вы все еще подозреваете Хелен?» «На этой стадии я подозреваю всех. Согласно статистике, жены возглавляют список. Вы напрасно тратите время».